«Что еще за черный алхимик?» – заинтересовался Лудильщиков. «Не, ты, Иван, точно не от мира сего. Про такое не знать. Ты вообще представляешь, из чего зелья, что в магической лавке продают, готовят? Из растений, особых минералов и животных с характеристиками», как по учебнику отчеканил Иван. «Вот, из животных. А, как думаешь, человек сильно отличается от этих самых животных с характеристиками?» «Ну, с точки зрения системы, как-то никогда в таком ключе не думал, но почему тогда, к примеру, у нас в Сарапуле ничего такого не происходит? Лесов с болотами вокруг тоже немало. Наверняка, в первые годы, как система в мир пришла, были. Тогда, старики рассказывали, вообще ужас, что творилось. Думаешь, почему у людей не принято открыто свои характеристики обсуждать? С тех времен пошло. К счастью, Федор III очень быстро спохватился и порядок в государстве навел. Этих черных алхимиков, которых изловить получалось, открыто перед всем народом при помощи самых мучительных магических заклинаний убивали. А еще тому, кто донес на гадину, половину имущества отдавали. Повывелись в людных местах черные алхимики-то. Только я, Ваня, временами задумываюсь, с чего у нас все дети аристократов такие продвинутые? Ведь далеко не все они работают над собой день-деньской, особенно девицы. А зелья, полученные из человека, как раз и позволяют ускорять прогресс в получении первичных характеристик. Причем, чем больше был дух у жертвы, тем сильнее и дольше будет эффект от полученного зелья. Вот так-то. Только ты, Ваня, особо на эту тему не болтай. Аристократы сильно огорчаются, когда их в таком подозревать пытаются. «Что-то мне враз страшно сделалось на улицах появляться», — задумчиво проговорил Ваня. «Да брось, сейчас в основном в приграничье такие эксцессы встречаются, и то не часто. Здесь, в царском селе, опасаться почти и нечего. Если правда то, что детство уходит от нас постепенно, вместе с иллюзиями о сказочности и безопасности мира, то в этот вечер Иван Лудильщиков явно стал взрослее. Последние дни из того месячного наказания, что выписал ректор Ване, оказались особенно мучительными. Осень в этом году выпала дождливой, и дороги развезло, а уж тропинка для бега вокруг академии вовсе приняла образ неглубокого рва, заполненного густой липкой грязью. Сапоги, в которых бегал Ваня, мало того, что сами намокали и тяжелели, так еще по несколько фунтов глины, на них налипших, делала обувь и вовсе крайне неудобной, даже для Ваниных завышенных характеристик. И, несмотря на все эти месячные мучения, выносливость не поднялась ни на единицу. Похоже, смысла в тренировках почти не осталось. Только Ваня все равно решил, что до прибавки хотя бы этой потом выстраданной единицы, он тренировки не бросит, пусть даже формально срок наказания и истечет. Как он вычитал в мудрых книгах, после второго барьера тренировки вообще переставали действовать, надо было выжимать из системы все, что только возможно именно сейчас, пока второй барьер еще не пройден. Не то система уловила эту Ванину решимость, не то месячный срок что-то дозначил, хотя, скорее всего, просто так совпало, но именно в последний день наказания перед глазами Ивана всплыло. Выносливость плюс один. Ваня даже запнулся от такой неожиданности. К счастью, на ногах все же удержался и положенное наказанием число кругов одолел. «Предлагаю по поводу твоего, Иван, освобождения, выбраться в город, поесть пирожков», — выдвинул заманчивую идею Васька. «Сегодня уже поздно, да и устал и пропотел я очень», — решил повременить с культурным походом Ваня. «Давай лучше завтра». «Ну, завтра, так завтра», — согласился приятель. «Так даже лучше будет. На этот вечер у нас еще осталось по паре ватрушек, надо съесть их, пока не испортились. А завтра я могу еще и девчонок за компанию позвать, все веселее станет». На следующий день, точно в соответствии с задуманным, ближе к вечеру встретились возле женского общежития с двумя прелестницами и двинули в направлении города. Первоначально пытались попарно разобраться, мальчик с девочкой, но едва достигли окраины царского села, разделились поодиночке. Очень уж тут дорога раскисшая оказалась, а пешеходные тротуары едва на паре улиц в центре, да возле Екатерининского дворца проложены. Так и прыгали с кочки на кочку посреди улицы, залитой лужами, по петляющей, едва заметной тропе. Зато, какое облегчение все испытали, когда в цивилизованные места выбрались. Пелагея сразу законючила. «Хотим в кафе посидеть», — утомились очень. В кафе и отправились, все равно же погулять выбрались. Там девушки заказали себе чай с бисквитами, а Василий соблазнился зазывными речами приказчика, рекламировавшего новый способ питья кофе с капелькой коньяка. Мол, очень пикантно и для погоды за окном самое оно. Ваня тоже за компанию с другом заказал то же самое. Что сказать по поводу распробованного рецепта? Ване не очень понравилось. Какой-то карамельный едкий привкус чудился, а Ваське зашло. Заодно и девчонки соблазнились попробовать новомодный напиток, отхлебнули по капелюсечке из чашек кавалеров. У них получилось с точностью да наоборот. Пелагея скорчила недовольную гримаску, а Анна похвалила. Когда уже выходили из кафе, в дверях столкнулись с компанией студентов-целителей. Видать, не одни они перед их на пути к центру тут отдыхать затевали. Среди прочих медиков был и Аркадий. Он, едва разглядел, кто им на входе повстречался, сразу к Ване двинулся. Долго разговаривать некогда было. Компании расходились в противоположных направлениях, но на разговор после прогулки напросился. Мол, вечером в комнату к Ване заглянет. «Не люблю я этих недоцелителей», объявила Пелагея, со значением поглядывая на Ваню. «А Ваня что? Он-то с целителями не ссорился, это одна паршивая овца меж них затесалась, да и та уже учебу после скандала бросила. А Аркаша вообще, товарищ надежный, много добра от него Ване было. Уф, нагулялись, отдохнули, как-то даже на душе легче стало. Одно плохо, если в прошлом году, когда так же гуляли вчетвером, Ваня с Татьяной сами изо всех сил стремились к сближению, при прогулке с Анной, как будто какая-то незримая стена стояла между ними. Общались, шутили, а чтобы дальше зайти, ни-ни. Ваня еще очень хорошо помнит рассказ друга о пропавшем женихе девушки, а Анна тоже как-то осторожничает, даже слова говорила во время прогулки Вани с промежутками, да с оглядкой. А может, такое просто мнится Ване. Аркаша постучался в дверь Ваниной комнаты, когда они с Васькой уже спать собирались. А что, темнеет в октябре рано, да еще шелест вновь начавшегося дождя за окном. Чем еще заниматься в таких условиях, если нечем заняться? Впрочем, для магов свет в темное время суток не проблема, так что разговаривали с Аркадием, вполне различая выражение лиц друг друга. «Я чего зашел-то?» – начал гость после того, как все обязательные ритуалы приветствия были соблюдены, и даже чай ему в чашку был налит и распробован. «Снова я без денег остался, у отца корабли нынче летом мало покупали, да еще долг тебе возвращать надо было. Слышал, в прошлом году ты выкупал интересные заклинания, может, у меня, что приглянется? О, это ты по адресу зашел». Сразу оживился Ваня, который в последнее время почти не получал новых заклинаний, не считая нескольких, изученных на дополнительных курсах. Вот вроде и немного времени надо, чтобы воспроизвести знакомые заклинания первого уровня, да и маги такие заклинания расходуют всего ничего. А если число таких заклинаний перевалит за 30, и это еще некоторые, самые очевидные, Ваня с Аркадием обговаривали только на словах, без практической демонстрации. Только проблема была в том, что большинство продемонстрированных Аркадием заклинаний были узкоспециализированными. Скажем, зачем Ване, имеющему в своем арсенале среднее лечение, простенькое заклинание, лечащее катаральную ангину? Оно и для исцеления более тяжелой флегмонозной формы той же самой ангины уже не подойдет. Всего-то и выбрал для себя Ваня в пару к своему кипячению разогрев, чтобы не только голым чаем пробавляться, но и твердую пищу можно было согреть, да еще парочку других бытовых заклинаний. Удобные, конечно, но ничего особенного. Хотя, сушку, примененную на размокших за время прогулки сапогах, можно и в качестве боевого заклятия при случае использовать. Такой духан от них поднялся. «Эх, ладно, грабьте меня, люди добрые», — вздохнул Аркаша, когда понял, что за простейшие заклинания он много не выручит. «Предложу я тебе кое-что получше. Только, чур, больше ни с кем ими не делиться, заметано». С готовностью согласился Иван, поняв, что ему сейчас может обломиться кое-что из разряда «не для всех». «Значит, смотри». Иване было показано всего 4 заклинания, но зато какие. Первым заклинанием оказалось считывание эмоционального фона собеседника. По уверению Аркаши, в дальнейшем, натренировавшись, можно было вообще использовать это заклинание постоянно, практически добавив себе еще один специфический орган чувств. Сразу напрашивался вопрос, а не влечет ли применение этого заклинания автоматическое повышение такой характеристики, как восприятие. Второе заклинание было очень специфичным, но как с точки зрения мужчины, так одним из самых нужных и полезных. Оно воздействовало на эрогенные зоны женщины. Минус был, По словам Аркаши, уже испробовавшего действие заклинания на практике, единственный, эти зоны следовало сначала найти. У каждой женщины они могли сильно отличаться по расположению. Насчет третьего заклинания Аркаша сразу предупредил Ваню, чтобы не вздумал применять его в присутствии свидетелей. Спутанность сознания, заклинание запрещенное, из арсенала жуликов. Ну, а на четвертое заклинание Ваня еще со времени практики облизывался. Средняя диагностика, в отличие от малой, не просто выявляла пораженные органы, смутно определяя при этом, к какому типу относится поражение. Ну, опухоль там, воспаление или просто дисфункциональное расстройство. Среднее диагностическое заклинание после определения пораженного органа выстраивало готовую цепочку, к которой было достаточно подсоединить подходящее лечебное заклятие, чтобы лечение осуществлялось наилучшим образом. Фактически в сочетании со средним лечением получался комплекс, которым оказывалось возможным залечить почти все, разве что конечности отрастить не получилось бы. Словом, Ваня был на седьмом небе от счастья, даже расставание с целой тысячей рублей нисколько не огорчило. А еще Аркашка пожаловался на тугодума отца, который, несмотря ни на что, не разрешал ему продать знакомый Ване накопитель. А ведь с разработкой нового типа накопителей, цена на этот тип магических артефактов начала неуклонно снижаться. «Ты это...» Подкинул Ваня идею Аркаши перед расставанием. «Если все же получишь разрешение на продажу, сначала мне скажи. Я, может, для себя куплю, если, конечно, цену ломить не будешь. Привык я к нему, понимаешь. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6802-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 25, выносливость 35, интеллект 35, дух 38, свободные очки первичных характеристик 6, дополнительные характеристики, удача 16, восприятие 10, харизма 3, меткость 11, скрытность 7, навыки, открыть для просмотра, мана 1900-1900, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1805-1900, срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 27. В один из ненастных дней конца октября к Ване, когда он в столовой набирал еду на свой поднос, подошел Олег Звонарев. «Привет, Иван», — сказал он. «Есть время поговорить, и ты будь здрав, Олег», — отвечал Иван. «Может, прямо сейчас сядем за стол и поговорим?» «Да, так будет лучше всего», — согласился с предложением Вани Олег и тоже принялся набирать на свой поднос снедь с раздаточного стола. «Дело вот в чем», — начал разговор Звонарев после того, как они выгрузили содержимое подносов на занятый ими столик и расселись сами. «Мы изготовили артефакт на основе твоего заклинания. К сожалению, у нас появились проблемы с правильным расположением этого артефакта. Ты не мог бы подойти на этой неделе, чтобы мы смогли еще раз прикинуть векторы воздействия заклинания? Все же у тебя в тот раз получилось мастерски. Без проблем. Чем-то же надо в такую погоду заниматься». Договорившись на завтрашний вечер, парни разбежались по своим делам. На следующий день Ваня, ежась от порывов ледяного ветра, сразу после занятий поспешил в мастерскую, где в прошлый раз стоял тот чудной летательный аппарат, названный Олегом Звонаревым аэропланом. Как оказалось, в помещении к моменту прихода Вани Звонарев был не один, впрочем, мужчина, кажется, уже закончил свои дела с техномагом и собирался уходить. «Погоди, Иван, сейчас еще несколько наших ребят подойдет, тогда и приступим». Через четверть часа, и в самом деле, подошло двое студентов в форминках техномагов и один будущий артефактор. Они разбрелись по мастерской, занимаясь какими-то своими мелкими делами. «Сейчас еще дождемся механиков и можно будет приступать к отладке оборудования аэроплана», — прокомментировал Звонарев то, что пока еще никто и не думал приступать к запланированному. «Хм, я давно хотел спросить», — высказал Иван внезапно возникший в его голове вопрос. «Вот механики и техномаги, я понимаю, что это разные специалисты с точки зрения системы, но вы все время вместе что-то изобретаете. Выглядите, как один коллектив. В чем вообще у вас принципиальное различие? Так отличие очень простое. Механики, не магический класс. А я думал, в академии только магов обучают. Опешил Ваня от такого ответа. В самом деле, даже из названия же это понятно. Чудак-человек, хмыкнул Звонарев. А у вас самих, что для управления дирижаблем непременно маги воздуха нужны что ли? Ну, нет, конечно, ответил Иван, вспомнив, что во время практики на разведывательном дирижабле, как раз магов то и не было, но использование в команде магов заметно повышает эффективность данного вида вооружений. Так у нас примерно так же, только цепочка взаимодействия чуть длиннее. С одной стороны стоят артефакторы, чистые маги, с другой механики. Ну, и мы где-то посередине, обеспечиваем правильное взаимодействие механики с магическими компонентами. И механиков здесь обучают примерно тому же, правильным представлением, чего могут и чего не могут маги. Ну и, соответственно, чего ожидают в свою очередь от механиков. Минут через 10 подошли и последние опоздуны с нашитыми на рукава кителей шевронами в форме шестеренки. Снова двинули через вторую дверь на ту лужайку позади мастерской. По сравнению с картиной, что запомнилось Ване в начале осени, тут накопились огромные изменения. Аэроплан больше не стоял на земле, готовый к взлету, а оказался прилажен поверх довольно высокой эстакады почти в рост человека, да еще и дополнительными веревками, свисающими с толстых коротких мачт по бокам от эстакады, закреплен. И еще одна будочка рядом появилась, очевидно, защищающая собой что-то ценное от капризов осенней погоды. На места пилотов Олегу с Ваней пришлось забираться по приставным лестницам в два этапа. Сначала с земли на брусья эстакады, а уже с них по второй лесенке на свои места. Сначала продемонстрирую, как работает наш артефакт. Прокричал через плечо Олег, активируя заклинание падающего древесного листа с артефакта. А веревки то с мачт оказались строго по делу. На них повис аэроплан, когда артефакт сработал. Только все очень быстро произошло, Ваня и не понял ничего толком. Раз и они уже болтаются в метре над землей. Пришлось, с разрешения Звонарева, ветродуями поработать, оценить, как скользит аэроплан под действием артефакта. Все равно, было плохо понятно, мешали эти самые веревки, но кажется все дело в центровке заклинания. Для подтверждения своих мыслей попросил устроить еще один, хотя бы короткий полет на этом чуде техномагической мысли. Звонареву очень не хотелось разбирать эти все сооружения, что они тут несколько недель городили, но куда ж деваться. Летать, постоянно испытывая продольные волны, словно по гигантской стиральной доске тоже было не делом. Как целеустремленные муравьи, принялись растаскивать все сооружения на составляющие, иначе аэроплану просто места для разгона не хватило бы. Ваня тоже принял участие в этом акте вандализма, хоть его никто о таком и не просил, но все же не чужие люди, одно дело делают. Часа два провозились. Наконец, освобожденный из пут аэроплан, бодро заработав винтом, поднялся в воздух. Еще раз отработали артефактом. Аэроплан пошел вертикальной змейкой по очень пологой дуге к земле. Потом Звонарев уравнял направление полета относительно горизонта, только волнистость полета от этого так и не прекратилась. «Теперь отключай артефакт, попробую своим заклинанием», — прокричал Ваня впереди сидящему товарищу. «Так и есть». Полет сразу выровнялся. Все дело в том, что незримая площадка, создаваемая заклинанием для планирования, совсем маленькая. Попытался уже на земле объяснить Иван свои выводы. «Ваш артефакт создает ее прямо под аэропланом. Тот быстро с нее соскакивает и следующую площадку артефакт создает чуть ниже, и тоже точно вокруг аэроплана, не давая тем самым достаточного места для парения. Я же выношу точку приложения действия заклинания несколько вперед по курсу, всего 3-4 метра, но их хватает, чтобы аэроплан не успел просесть в воздухе, и следующая площадка создается почти на том же самом уровне, что и предыдущая, вот и нет болтанки. Но тогда выходит, что с увеличением скорости нашего аппарата снова появится та же самая проблема, пусть даже мы перестроим воздействие планера артефакта по твоему методу. Ваня только руками развел. Как-то так и получается, но что он мог поделать? Причина возникшей проблемы выяснена, устранять ее Звонарев с товарищами будут своими силами, Ваня для того совсем не нужен. Лудильщиков попрощался с занятыми своим делом людьми и потопал к себе в общежитие. А ночью ему приснился кошмар. Снова террорист, убегавший с места взрыва бомбы, стреляет в молоденькую парочку любопытствующих. И снова Ваня пытается спасти от смерти Варю, только на этот раз у него ничего не получается, и лицо Вари делается все более и более белым и безжизненным. Проснулся с осознанием. Вчера в мастерской Звонарева он снова видел именно того мужчину, что стрелял в Варю. Тот еще очень быстро ушел после появления Ивана в мастерской. Этим утром Ваня поспешил в столовую прийти пораньше. Как знать, может, Звонарев сильно проголодался со вчерашнего вечера и первым прибежит на завтрак. Не хотелось бы упустить его, не поговорив. Пока сам завтракал, Олег так и не появился. Ваня решил подождать его на улице возле входа. Там точно не пропустит и поговорить можно без посторонних ушей, просто отойдя чуть в сторону. Даже пришлось заклинание комфорта на себя накидывать, с утра уже подмораживало. Звонарев пришел в столовую одним из последних. «Олег, можно тебя на минуточку?» Тактично позвал Ваня знакомого, отведя его чуть в сторонку. Что-то случилось. Звонарев был деловит, завтрак заканчивается, а тут еще отвлекают. «Ты в курсе, что мужчина, который был у тебя вчера перед моим приходом, террорист, уничтожить царского сатрапа, запятнавшего себя народной кровью, это не зло, а благодеяние?» Пафосно высказался Олег, нисколько не скрывая, что знает о роде занятий своего знакомого. «Не знаю насчет сатрапа, а кровь невинной девушки, застреленной походя этим человеком, я останавливал своими руками. К сожалению, ее спутника я так и не смог спасти. Пуля в голову, она, знаешь ли, не лечится. Жандармы преследовали его по пятам, а эти пострадавшие пытались его задержать. Это что, так бандит залегендировал свой поступок перед сообщниками?» Ваня уже почему-то не сомневался, что Звонарев, как раз, сообщник, если не непосредственный участник того теракта. «Ты сейчас рассказываешь абсолютную неправду тому, кто все видел собственными глазами. Я стоял лишь тремя десятками метров дальше. Они всего лишь подошли полюбопытствовать. Даже не на дороге той сволочи были, а чуть в стороне. Возможно, и имел место некоторый эксцесс». Примирительно принялся оправдываться Олег, «но я лично знаю этого человека как кристальной души человека, готового жизнь положить за счастье других людей. Пока что я видел, как он безо всякого надрыва своей собственной, кристальной, как ты говоришь, души кладет жизни этих самых людей. Знаешь, Звонарев, если у тебя все друзья такие, как тот бандит, то я отказываюсь считать тебя своим другом». Ваню буквально взбесило такое отношение Звонарева к возможной смерти Вари. Эксцесс у него имел место быть, понимаешь. «И ты что же, теперь пойдешь со всем этим в охранку?» Звонарев произносил последние слова зло, сжимая кулаки. Ваня внезапно вспомнил, что к ауре у него привязано для моментального применения как раз заклинание для определения эмоций собеседника. Хоть Аркадий и обещал, что в процессе длительного применения он сможет чуть ли не постоянно пользоваться этим заклинанием, пока что дольше 10 минут конструкт не держался, приходилось постоянно подновлять его, используя вот эту свою способность привязки дежурного заклинания к ауре. Ох, лучше бы и не применял этого заклинания вовсе. В эмоциях преобладала злость, или, скорее даже, не злость, а черная злоба. Будь в руках у Звонарева сейчас оружие, непременно постарался бы убить Ивана. «В охранку я не пойду, уже познакомился с семи господами», со значением сказал Ваня, «но если встречу, непременно постараюсь сам убить эту паскуду. Мир без него будет значительно чище». «Ох, Иван!» В голосе Звонарева сквозила неприкрытая угроза. «Не переходи нам дорогу, пожалеешь». «Да пошел ты!» Лудильщиков, развернувшись, зашагал прочь от бывшего товарища. От состоявшегося разговора его всего трясло. И все же, а что он будет в действительности делать, если внезапно повстречает того террориста? 2 недели для Ивана спокойно продолжались занятия, как вдруг та ссора со Звонаревым неожиданно получила продолжение. Ваня стоял перед дверями аудитории, где через несколько минут должна была состояться у их курса лекция по основам целительства. Стоял не в одиночку, кроме Васьки тут же присутствовал еще и Аркашка, которого сегодняшний лектор попросил побыть на этот час ассистентом в демонстрации простейших целительских заклинаний. Внезапно к их группе, с совершенно перекошенным лицом подбежал Звонарев. Он ухватил Ивана за руку и попытался оттащить его в сторону. Понятно, что техномаг, никогда не развивавший как следует своих физических характеристик, не мог бы заставить Ваню силой, но Ваня пошел сам, заинтересовавшись странным состоянием техномага. «Ты понимаешь, Лудильщиков, что ты живой мертвец», — зашипел Олег, едва они удалились на достаточное, по его мнению, расстояние. «Ты это о чем?» — поинтересовался Ваня, стряхнув с себя ладонь бывшего товарища. «Только не прикидывайся, что ты тут ни при чем. Вчера вечером Станислава нашли мертвым. Твоих рук дело, не моих, но я полностью одобряю это деяние», — отозвался Иван, поняв, что речь идет о тогдашнем террористе. «Ты, Лудильщиков, нарисовал на своей спине огромную мишень, а вот это уже неприкрытая угроза. Ходи теперь и постоянно оглядывайся». И Звонарев опрометью умчался прочь по коридору. «Чего это он такой всклокоченный?» — недоуменно поинтересовался у Вани Аркаша. «И в последнее время он вообще о тебе не очень хорошо отзывается. Вот уж у кого я не хотел бы пользоваться уважением, так это у бандита и террориста». Взвинченный очередным столкновением, Лудильщиков не выбирал слов. «С чего это он террористом вдруг стал?» — заинтересовался целитель. «С того, что якшается с этой сволочью. Не удивлюсь, если он и в своей лаборатории не только официальные работы проводит». «Ты в этом уверен?» — взгляд Столетова заледенел. «Имел бесчестие с ним на эту тему пообщаться». Ване захотелось сплюнуть. Настолько не нравился ему весь сегодняшний разговор. «И террориста, убившего на моих глазах из пистолета парня и тяжело ранившего девушку, в его обществе именно в мастерской видел. А Звонарев потом еще и оправдывал его. Плохо-о», — протяжно произнес Аркадий и замолчал. А спустя всего пару минут пришел профессор, назначенный читать им ожидаемую лекцию, и все прошли внутрь аудитории. На следующий день в академию заявились жандармы. Администрация, придавленная грузом неопровержимых доказательств, даже не рыпалась в попытках продемонстрировать свою независимость. Звонарева, как и еще двоих механиков, арестовали прямо на занятиях, заковали в наручники и повели по направлению к въездным воротам, где их ожидала большая черная карета с зарешеченными окнами, запряженная тройкой гнедых лошадей. Потом еще долго всех знакомых Звонарева таскали в жандармерию на допросы. Ваню тоже. На прямые вопросы запираться он не стал, но ответы давал обтекаемые, такие, что можно было вывернуть как угодно. Все же быть главным свидетелем на суде его не прельщало, а ведь жандармы могли вывернуть дело и так, что сам мог усесться рядом со Звонаревым. Прошлогодний случай с ними запомнился очень хорошо, так что на большинство вопросов отвечал «не помню», «не видел», «не знаю». На удивление прокатило, и от него отстали. А чего им именно к Ване цепляться? Звонарев же был на редкость общительным человеком, у него половина академии в друзьях ходила, причем куда более близких, чем Лудильщиков, который встречался с обвиняемым в основном по вполне объяснимой технической надобности и то изредка. Вся нервотрепка с жандармами неплохо так отвлекла от эмоций, которые обычно характерны для подготовки к сессии. Экзамены на ее фоне казались чем-то простым и обыденным. Впрочем, у Вани и был запланирован всего-то один экзамен по курсу наблюдателя. Остальные два, по основам целительства и по связи, ему автоматом выставили, настолько преподаватели были впечатлены уровнем его успехов. Вячеслав Михайлович, профессор, что вел у них основы целительства, так на полном серьезе заводил речь, что Ване надо срочно переходить из летного училища в Академию целителей. Но Ваня отговорился тем, что с детства небом бредит. Вроде профессор понял и отстал, зато экзамен на наблюдателя выдался сложным. Там от экзаменуемого требовалось отыскать в большом зале 5 предметов, запрятанных с помощью маскировочной магии. 4 предмета Ваня отыскал, хотя даже ради 4-го пришлось сильно постараться, а вот 5-й так и не дался. Отпущенное время вышло, и экзаменатор отозвался о Ваниных способностях вполне одобрительно. Он, мол, и 4 предмета не надеялся от парня с минимально допустимой 10-кой в восприятии получить. Но 4 предмета, соответственно, хорошо в зачетке и будущая отметка в личном деле получены. Из минусов этой сессии можно отметить только то, что ни одна характеристика так и не прибавила ни на единицу. А у Васьки чуть не случилась катастрофа. Завалил основы целительства. Причем, еще перед экзаменом свободно выдавал все требуемые по этому курсу заклинания, а как до сдачи дела дошло, ступор напал. Ладно, Вячеслав Михайлович вошел в положение, еще раз согласился принять экзамен после всех остальных на курсе, но там уже больше удовлетворительно не поставил, хоть Васька и отработал во второй раз на твердую 4-ку. После сдачи зимней сессии студентам положена неделя каникул. Это первый курс дрюкают так, что ни о каких реальных каникулах не идет и речи, второй же курс, уже уважаемые люди, у них все как положено, только вот для Вани особо ничего и не изменится. До дома за такое короткое время не съездишь, недели только на дорогу туда, да обратно едва хватит, а в общаге сидеть и на тренировке ходить, как-то совсем не празднично выходит. И тут поступило роскошное предложение. Васька пришел во второй половине дня в комнату и с порога заявил, мол, хватит киснуть, они с Ваней должны срочно бежать на вокзал, там через 8 часов поезд отходит. Что, куда? Так к Анне в гости в ее имение в Финляндии. Вот туда времени съездить вполне достаточно. А как же сдача ежедневного оброка маны в пользу училища? Вопросил Ваня, которому, признаться, предложение очень понравилось. Все уже учтено, с гордым видом заявил Василий. Прямо сейчас забежим в приемную, напишем заявление и на неделю от этого обременения будем свободны. Царское, надо сказать, предложение. За неделю Ванин накопитель можно до предела заполнить, а то с этой учебой он практически так и остается пустым. И вот они с Васькой галопом помчались собирать вещи, писать заявления, быстренько ужинать, а после и до вокзала бегом бежали. Девчонки-то уже там их обещались дожидаться. Пелагея с Анной и в самом деле дожидались их на вокзале. Еще и наругали друзей, они же волновались, поезд уже под парами, а парни едва ли не в самую последнюю минуту подошли. Но все уладилось благополучно, билеты куплены, друзья расселись по скамеечкам старенького вагончика, пейзаж за окном поплыл назад. Значит, тронулись. Теперь им еще в Санкт-Петербурге пересадку на поезд, идущий до Гельсингфорса, делать придется, а там уж через несколько часов на промежуточной станции выходить. Совсем близко выходит, не сравнить с ездой до Сарапула или уж тем более до Васькиной станции где-то на Алтае. В Петербург приехали, полночь уже наступила, но столица империи никогда не спит. Зевающий кассир на вокзале продал им билеты до станции Тиккурила, а вскоре и поезд на посадку подали. Ехать в этот раз тоже предстояло недолго, каких-то 6 часов, но ночь же, спать хочется, поэтому взяли места в 4-местное купе, не пожалели лишних денег. А вот еще лет 10-15 назад такая совместная поездка дам и кавалеров в спальном вагоне была бы немыслима. Прокомментировала их ситуацию Пелагея. Тогда дамы покупали билеты только в специальный дамский вагон. Да, прогресс не стоит на месте, поддакнул ей Васька. В купе по-быстренькому, в два этапа, поснимали верхнюю одежду, дамы вперед. Кавалеры в это время любовались ночной тьмой за окном в коридоре их вагона. Впрочем, не они одни, хоть по одному джентльмену стояло почти возле каждого купе. Вроде и утомились, а сон все никак не приходил, затеяли беседу. «Ребята», — высказалась Аня, — «вы не удивляйтесь, что я попросила Полю вас с нами позвать. В последние годы финны, что вокруг нашего поместья живут, стали гораздо хуже ко всем нам относиться. Вот и Димка, жених мой, пропал, когда домой на каникулы из университета возвращался. Просто я боюсь очень, да и маги мы с Полей только по названию, никаких боевых плетений, кроме чахлых огненных шаров изобразить не сможем. Побудьте нашими охранниками, а, что, в самом деле, велика опасность», деловым тоном поинтересовался Василий, отбросив всякую шутливость. «Не так, чтобы очень, но одинокие путники у нас пропадать стали. Димка уже третьим случаем был, а что стало за последние полгода, вообще не имею понятия. Мы будем предельно внимательными, сударыни», куртуазно, но вполне твердо заверил девушек Иван. «Мы-то с Васькой маги не только по названию, найдется, чем удивить варнаков, если сунутся». После этих слов разговор в купе постепенно прекратился, со стороны мест, занятых дамами, послышалось сонное сопение. Незаметно для себя заснул и Ваня. И снова никаких изменений с прошлой главы. Не жалует система в этом мире своих адептов быстрым прогрессом, а более-менее развитых уже, так и вообще, конкретно, обделяет. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6975-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 25. Выносливость 35. Интеллект 35. Дух 38. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 11. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 1900-1900. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, На данный момент 1805-1900. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Не стал расписывать очередное приостановление действия контракта на неделю. Будем считать, эта сводка получена Ваней сразу после сдачи экзамена. Глава 28. Под утро, за полчаса до прибытия на нужную станцию, в их купе постучался проводник, предупредил. Указанного времени на все утренние процедуры достало, только позавтракать не успели, да так рано, в общем-то, еще и не очень хотелось. Стоянка поезда на этой захолустной станции всего 2 минуты, как раз хватило, не спеша, свои баулы с чемоданами вынести и самим сойти. Однако, действительно, захолустье, ни пассажиров, ни носильщиков не видать. Небольшое деревянное здание станции, железнодорожные пути и снежная целина с поземкой вокруг. Не пугайтесь, тут рядом поселок стоит. Просто он под горкой, из-за станции не видно. Успокоила своих спутников Аня. Там и почтовая станция с возчиками и лошадьми есть. Еще несколько часов и доберемся до дома. Пошли, утопая по щиколотку в снегу, Аня им путь показывала. Дорога до почтовой станции, и в самом деле, оказалась недлинной. Вскоре уже все вчетвером сидели вокруг стола с самоваром и вчерашними пирогами. Утро то раннее было, свежего станционные служители ничего сготовить еще не успели. Ямщики тем временем готовили к поездке 2 саней, по здешним зимним условиям сани куда проходимее кареты оказываются. А чтобы путники в дороге не мерзли, в санях меховые ползти прилажены. С головой не накрыться, но ноги в тепле будут. По саням расселись мальчик с мальчиком, девочка, соответственно, с девочкой. Этот момент Анна оговорила, не захотела родителей тревожить намеком на возможную близость к ней кого-либо из парней. Но вот расселись, ямщики гикнули, свистнули, и лошадки бодро зарысили по местами переметенной ночным снегопадом дороги. Снова захотелось спать, только Ваня, встревоженный рассказами Ани, постарался стряхнуть свое дремотное состояние. Васька, скорее всего, с этой же целью затеял какой-то малозначащий разговор, словом, охранники бдели. К счастью, враги так и не напали, и вскоре после полудня сани выруливали уже с тракта на очищенную от снега неширокую дорогу, ведущую на территорию поместья Аниных родителей. В поместье гостей встретили очень приветливо и сразу, после проведения необходимых гигиенических процедур после долгого пути, пригласили за стол. Что сказать, вкусно и очень-очень торжественно. Ваня, которого столовому этикету все же чуток обучали, даже растерялся. Однако внимание на его незначительные конфузы никто не обращал, и вскоре он уже участвовал наравне с остальными гостями в начавшемся застольном разговоре. «Так что же вы, молодые люди?» – поинтересовался у ребята не отец, Аполлон Андреевич, еще не старый импозантный мужчина, если и не дотягивающий внешностью до полного соответствия своему божественному имени, то самую малость – «Красивый дядька, заканчиваете вскоре свое летное училище, а куда будете распределены, вам уже известно». «Нет, что вы, Аполлон Андреевич», — ответил Василий, — «распределение по результатам экзаменов будет. Но, вообще, мест, где дирижабли базируются, у нас в стране немного. В Польше, возле ее западной границы, да с недавних пор на Дальнем Востоке, в Порт-Артуре. Еще, конечно, есть небольшой отряд в Петербурге, но туда мы точно с Иваном не попадем, туда и бароны не все попадают, а мы вовсе даже и не бароны. Скорее всего, Аполлон Андреевич, дорога нам с Василием на Дальний Восток предстоит», — подключился к разговору Ваня. «Там сейчас воздухоплавательный отряд усиливают, японцы-то силу немалую набрали». «Да, как бы до войны дело не дошло», — посетовал Анин родитель. «Фу, Аполлон, прекрати за столом тоску нагонять», — вмешалась в разговор его супруга. «Дочь на каникулы приехала, радоваться должен». После этого все разговоры свелись к погоде за окном, да видах на будущий урожай. Вполне благородные темы, но Ваня заскучал малость. После обеда повели их на экскурсию по дому, да еще гости ознакомились с комнатами, выделенными хозяевами для их проживания. Ну, что, если обстановка в поместье и не дотягивает до Огаревского дворца, то совсем не намного. Все красиво и богато. Лепнина, огромные напольные вазы, расписанные неброскими экзотическими цветами. Есть своя комната для музицирования со сверкающим лаком-роялем на специально возведенном округлом возвышении, своя библиотека, где глаза разбегаются от изобилия томов, Даже кальянная нашлась с мягким низеньким диванчиком и сверкающим начищенной бронзой сложным устройством для вдыхания табачного дыма. И комната, которую определили для парней, тоже была роскошной. Даже своя ванная комната с теплым ватерклозетом там была предусмотрена. Правда, чтобы принять душ или ванну, надо было предварительно отдать распоряжение истопнику. Без этого из крана бежала только холодная вода, но и так было очень впечатляюще. У Вани в родительском доме, например, нужду справляли во дворе, в небольшой будочке с отверстием в полу, так что Ваня знает, как здорово то, что зимой не приходится морозить причинное место, сидя в обледенелом дощатом сооружении. Вечер прошел в неге и ничего не делании. Ваня, испросив разрешения у хозяев, с головой зарылся в тома, выставленные в их библиотеке. Даже если не читать, а просто перебирать книги, особое умиротворение наступает. Типографская краска для ценителя чтения, она сродни наркотику. Василий время проводил в комнате Пелагеи. Он бы и насовсем туда переселился, да правила приличия не позволяли. А Анна отводила душу в окружении любящих родителей, соскучилась по ним очень. Наутро, за завтраком, Аполлон Андреевич поинтересовался у ребят, чем бы они хотели заняться, пока гостят в его доме. Разумеется, получил кучу уверений, что и так все замечательно и не стоит утруждаться. Похоже, решил все же развернуть собственную программу, так как через пару часов в комнату, где обитали ребята, постучался управляющий поместьем с сообщением, что неподалеку видели лосей, мол, если молодые господа желают. Васька было вскинулся. Охотиться он умел и очень любил, но Ваня глазами и незаметным покачиванием головой отвратил его от этой идеи. Очень уж эмофон у управляющего был странный, смотрел на студентов с вожделением, словно на кусок источающего ароматный сок мяса. А что, каникулы каникулами, а тренировать самые полезные по жизни заклинания Ваня продолжал. И самое первое из них, это определение эмоций у окружающих. Большие перспективы оно Ване сулило. После ухода управляющего Иван и Васьки пояснил свое решение уклониться от охоты. Все же здесь люди пропадают, лучше лишний раз не искать проблем на свою пятую точку. Васька поворчал, конечно, но... В конечном счете, согласился, да и что тут, поблизости от столицы, может быть за охота. Не охота, а видимость одна. Зато от застолья в кругу окрестных помещиков и их жен с дочерями, собравшихся по случаю появления в прямой доступности новых лиц, друзья уклониться не смогли, да и не желали, если честно. Все же каникулы, хотелось разнообразия, а после застолья и музицирования очень в тему оказалось. Аня, оказывается... Очень душевно исполнял романсы. Ваня аж заслушался и засмотрелся на исполнительницу, у которой в этот момент лицо сделалось таким красивым и одухотворенным. Ну, чисто ангел. А еще чуть позднее состоялись танцы, даже небольшой оркестр из Гельсингфорса для этого дела привезли. Ваня все без изъятия их оттанцевал, меняя партнерш. Нет, он отнюдь не ветреник и ловелас, просто так был устроен распорядок танцев, чтобы все молодые люди могли познакомиться со всеми девицами, которые были еще не замужем. А из молодых людей только Ваня, да Васька и были, вот и отдувались за весь род мужской. Но, чего скрывать, было весело, если бы не находились в гостях у родителей знакомой девушки, наверняка можно было бы какую интрижку закрутить. 5 дней пролетели, как единый день, никто и не заметил. А к обеду 6-го дня Аполлон Андреевич распорядился запрягать карету, все же 4-х везти на станцию, да и погода на дворе совсем не летняя, закрытая карета с застекленными окнами, самое оно будет. За кучера вызвался ехать сам управляющий, мол, у него еще кое-какие дела в том направлении намечены, он же и за дорогим хозяйским добром присмотрит, карету назад вернет в целости и сохранности. Загрузились. Чемоданы и прочие саквояжи в багажный отсек покидали, сами по мягким скамеечкам расселись, лицом друг к другу. Ваня незаметно от девиц Ваське знак подал, держать оружие наготове. Все же, вот не нравился ему управляющий, хоть тресни. Первая половина пути по открытым пространствам пролегала, сытые, отдохнувшие кони ее мигом промчали, никто в таких условиях нападать и не думал, а как дорога в лес свернула, тут-то все и произошло. Сначала впереди послышался шум падающего дерева, их карета стала резко тормозить. Ваня приоткрыл дверь со своей стороны. Впереди проезда нет, кряжистая береза поперек дороги лежит, и какие-то силуэты среди придорожных елок мелькают. Малый дозорный, скостованный Иваном, донес информацию, что все враги собрались впереди, около упавшего дерева. С Ваниной стороны их немного, человека 3 или 4, один стоит ровно посередине, непонятно в какую сторону направиться. Еще ровно столько же с Васькиной стороны, можно попытаться сразиться, и даже с неплохими шансами на успех. Все же себя и Василия он намерен был прикрыть от возможных выстрелов воздушной защитой. Пусть она только спереди защищает, зато их с Васькой собственные заклинания пропустит свободно. Воздушная защита, она же преимущественно от пули других материальных быстролетящих предметов эффективна. Очень странно поступил управляющий. Он спрыгнул с козел и на чуть ломаном русском с сильным финским акцентом принялся умолять нападавших не стрелять, мол, тут только подростки, которые не будут оказывать сопротивления. Нет, так-то оно вроде все годится, только нападающие явно местные, управляющий тоже финн, чего ж он дурака валяет, голосит на чужом для себя языке. Может, таким образом, их с Васькой на мысли наводит, чтобы не выстрелили с дуру, пистолеты-то он у них видел. Вася, сиди в карете, защищай девчонок, распорядился Ваня, создавая напротив Васькиной двери воздушный вихрь защиты, развернутый фронтом кпереди, в сторону агрессоров. Пытайся достать их магией, пули сквозь мою защиту не пройдут. И сам выскочил из кареты, захлопнув дверку. Хоть с этой стороны карета не защищена магией, доски достаточно толстые, пистолетную пулю почти с гарантией удержат. Да и Ваня будет неподалеку, не даст супостатам безвозбранно палить в ее сторону. От выскочивших на обочину дороги раздался выстрел, стреляли в него. Очевидно, нападавшим не понравился Ванин маневр. Защита без проблем удержала пулю. В ответ Ваня скастовал воздушное копье, самое сильное и точное из известных ему заклинаний, и практически без перерыва еще одно, прицепленное перед погрузкой в карету на ауру. Не зря меткость качал, двое бандитов рухнули на снег, заливая его своей кровью. Осталась еще парочка. Один принялся исступленно палить в Ванину сторону из револьвера, даже когда патроны закончились, щелкнул несколько раз курком впустую. Второй оказался гораздо опытнее. В панику не впадал, а принялся сплетать заклинание. Маг, это плохо. От заклинаний воздушная защита защищала плохо. Если только от заклинания первого уровня, большинство конструктов второго уровня прошьет ее с легкостью. Все произошло практически одновременно. Ваня снял свою защиту и начал стрелять из револьвера. Маг напротив, закончив плетение, отправил в Ванину сторону какой-то огненный конструкт. Судя по яркости, маневлил в свое творение вражеский маг немало, но вот скорость его заклинания подкачала. Лудильщиков, давно преодолевший первый свой барьер на ловкости, смог увернуться, а маг от пули вернуться не смог. Меткость плюс один поведала система, только Ваня сразу смахнул ее сообщение, не до того, бой еще не закончен. Последний оставшийся в живых нападавший с Ваниной стороны супостат отбросил разряженный револьвер в снег и теперь стоял, испуганно выставив перед собой короткий, заточенный с обеих сторон нож. Ваня на всякий случай огляделся, из-за лошадей и экипажа не видно ничего толком, но, судя по всему, у Васьки дела тоже шли неплохо. Во всяком случае, со стороны кареты новых врагов не выбегало, а из салона кареты время от времени звучали выстрелы. Хм, сказано же было, сквозь защиту стрелять бесполезно, но, видимо, у них были свои резоны. Перевел внимание на последнего вражину. Трусит, оглядывается в сторону леса, сбежать хочет. Не так скоро. Ваня кастует спутанность сознания и, оставив пока злодея разбираться с самим собой, двигается обратно к карете. Оттуда никто уже не стреляет. На всякий случай отправляет еще одного малого дозорного. В карете трое, еще два человека со всех ног убегают в лесную чащу, таща под руки третьего. Вроде отбились, на всякий случай, чтобы не пальнули в него, подал голос, отозвались ему дружно и радостно все втроем. На пару с Васькой связали того разбойника, что под спутанность сознания попал, а то он, вроде уже соображать что к чему начал. Ваня еще по-быстрому пробежался по подстреленным им бандитам. Тем двоим, кого магией приголубил, помощи уже точно не требовалось, трудно выжить, имея в своем торсе сквозную дыру, в которую мужской кулак пролезет. А вот третий, тот, что маг, еще дышал, пуская изо рта кровавые пузыри. Ему пули в грудь попали, вся куртка его в том месте кровью залита оказалась. На всякий случай оглянувшись, не смотрит ли в его сторону девчонки и управляющий, ткнул в область сердца вражеского мага кинжалом. Крови уже много вытекло, никто и не заметит, что она из раны от кинжала почти и не лилась. Вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага, получено 8001 очко опыта. Плюс 15 первичных характеристик побежденного врага, получено сила плюс 3, ловкость плюс 2, выносливость плюс 4, интеллект плюс 5, дух плюс 4. Внимание, в связи с достижением вами второго барьера в интеллекте и духе на жертвенный кинжал серебряного уровня, при использовании его вами, наложено ограничение. В дальнейшем от поверженного при его помощи врага у вас будет повышаться только одна первичная характеристика. Выберите желаемую для вас характеристику. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, дух. А ничего так, если и уступал сей маг Ване, то совсем даже не намного. Но что значит это ограничение? Если с этой поры кинжал будет передавать Ване только одну характеристику, то, наверное, выносливость. Она здоровье добавляет и важна, что магам, что обычным людям одинаково. Решено. Выносливость. Вроде, столько мыслей передумал, а, судя по всему, едва несколько мгновений пробежало. Вот что значит, интеллект второго барьера достиг. Вдвоем с Васькой перенесли связанного пленного в карету и под ноги сидящим кинули. Управляющий, как завидел этого супчика, задрожал весь сразу и потребовал немедленно злодея предать смерти, на что получил закономерный ответ, мол, не для того ловили, а пленного и допросить для начала не грех. А потом парни отправились дорожный затор устранять, наказав девчонкам бдеть и глаз с пленного не спускать. Дерево большое, конечно, но магией порубили его на куски довольно быстро. Дольше эти куски ствола с дороги оттаскивали, ветки растопыривались и за снег цеплялись. Но справились и, загрузившись обратно в карету, потребовали везти их на станцию. Поезд ведь ждать не будет. Делать нечего, забрался снова управляющий на козлы. Больше в дороге никаких приключений на долю студентов не выпало. Доехали благополучно, нужный им поезд как раз к их станции подходил. Еще несколько минут промедления, и опоздали бы. Поскольку в здешнем поселении не было штатного полицейского, сдали своего пленника охране поезда, бравому усачу в фуражке с огромной кокардой и черной форме с алым позументом. Тот поморщился на столь экстравагантный подарок, но вражину все же принял, сказав, что сдаст его в ближайший полицейский участок на линии. А сами студенты отправились следом за проводником вагона, в который сели, свободные места занимать. Ему и деньги за билеты передали, кассы то на столь маленькой станции не было. «Василий, а ты чего из пистолета стрелять начал?» — поинтересовался Ваня, когда все формальности с посадкой были утрясены, и проводник ушел по своим делам. «Знаешь же, что сквозь воздушную защиту, которую я возле тебя наложил, пули не проходит. Надо было магией палить, а это и не я вовсе», — отбоярился друг. «Я еще только выжидал, чтобы вернее ударить, а это Анюта в маленькое окошко под потолком, которое в карете проделано для притока свежего воздуха, из своего пистолета стрелять стала. Защита до того окошка не доставала, так что подстрелила одного вражину. Они когда поняли, что сами ничего поделать с нами не могут, сразу своего раненого подхватили и наутек подались. Храбрая ты девушка, Аня», — похвалил Ваня их спутницу. «Не храбрая, я в первый момент испугалась очень», — ответила Анна, а потом подумала, что это они, возможно, виноваты в смерти Димки, и такая на меня ненависть нашла. К тому же окошко для проветривания очень удобно расположено оказалось, прямо вперед, в сторону бандитов, и маленькое, в такое им попасть трудно было. А стреляла я плохо, только в одного попала, и то, только ранила. Жаль, не убила. «Не скажи», — принялся убеждать Ваня девушку. «Убитый что? Бросили бы его, да и все. А так, раненого лечить надо будет. Местные власти после нападения на нас наверняка пройдутся частой гребенкой по местным поселкам. Даже если и захваченный нами в плен бандит говорить откажется, того раненого могут обнаружить и тоже допросить. Ну, тогда ладно, пусть поживет еще чуток», — милостиво разрешила Аня, делая очень важное выражение лица, и все рассмеялись, снимая с себя накопившееся за время схватки и последующей гонки до станции напряжение. Странное дело, из столицы до этой маленькой станции, затерянной на просторах Финляндии, поезд добирался практически 6 часов, а обратно, в Санкт-Петербург, согласно расписанию, должны доехать всего за 4,5. В чем разница? Это же не промежуток между днями недели, когда от понедельника до пятницы проходит 5 дней, а от пятницы до понедельника всего 2. в Санкт-Петербурге, по случаю Рождества Христова, отправились в храм, возблагодарить Господа, что не дал пропасть от рук душегубов. Почему-то все четверо были твердо уверены, что не вышли бы живыми из этой передряги, если бы не стали оказывать сопротивление. Исаакиевский собор подавлял своим величием. Люди на площади перед ним казались едва ли не мурашами. И внутри все было очень роскошно, светло и торжественно, отделанные разноцветным камнем стены, множество икон на них. Ваня крестился, и душа его словно воспаряла ввысь, под своды храма, расписанные с огромным мастерством и верой в Господа. Просветленные, отправились на вокзал. Время каникул подходило к концу, и опаздывать на занятия никто не хотел. Снова старенький паровозик с маленькими, словно игрушечными, но заботливо и тщательно отреставрированными вагончиками. Такой колорит остался только на этом участке железнодорожных путей, в других местах давно уже использовались и паровозы мощнее, и вагоны гораздо большие по размерам. В вагоне встретились с еще несколькими знакомыми студентами, тоже возвращающимися из дома после окончания каникул. Новые слушатели, занимательные истории, неудивительно, что время до Царского села пролетело совершенно незаметно. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 16113-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 27. Выносливость 39. Интеллект 40-40. Дух 40-42. Интеллект и дух достигли второго барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 12. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2000-2000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 2000-2000. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 29. Поздно вечером, в своей комнате, прихлебывая из кружки сладкий горячий чай, Ваня вызвал таблицу своих характеристик и, созерцая возникшее перед его взором полотнище, принялся размышлять, что ему со всем получившимся делать и к чему стремиться. Прежде всего, стоило задуматься о достижении второго барьера в выносливости. По всем канонам именно с нее надо начинать преодоление второго барьера на первичных характеристиках, иначе все может быть очень больно, если не вообще фатально. Конечно, теперь с этой несчастной единичкой проблем у Вани в любом случае не возникнет, ведь имеется резерв целых 6 единиц свободных характеристик, которые можно распределить, как только Ване заблагорассудится. Только один небольшой нюанс. Как недавно узнал Иван, после второго барьера тренировки перестают быть эффективными. Собственно, уже сейчас тренировать интеллект и дух для Ивана стало совсем бессмысленным, но у выносливости-то еще есть небольшой, совсем крохотный запас для тренировки, значит, пока не стоит торопиться, оставив свободные характеристики на крайний случай. Так, с самым насущным, вроде, разобрались. Теперь о том, как преодолевать вторые барьеры и к чему Ивану стремиться после. А вот тут у Вани имеются некоторые проблемы. Он сознательно не заводил разговоров на эту тему ни с учениками, ни с преподавателями. Маскировался, как мог. Ведь прежние владельцы кинжала, если отследили его до ворот академии, могли и дальше наблюдать за самыми выдающимися в плане личных достижений учениками. Но вот теперь для Вани и наступает расплата за такое индифферентное поведение. И у кого узнавать необходимые для Вани моменты? На ум приходит два варианта. Первый – задать вопросы куратору. Вениамин Яковлевич наверняка должен знать, как именно преодолеваются вторые барьеры и что для этого требуется. Минус у этого варианта один. Тем самым Ваня проинформирует администрацию о своем аномально быстром росте характеристик. Вряд ли, конечно, там обратят на это внимание, но все же. А второй вариант – просто подойти к дяде спасенной им когда-то варвары и задать интересующие Ваню вопросы ему. Куда лучше в плане скрытности, но хозяин магической лавки лишь шапочно знакомый студенту человек. Неловко как-то, но разумно. А еще стоит еще раз порыться среди книг в библиотеке. Вряд ли что интересное найдется, Ваня уже почти все книги там изучил. Но, а вдруг, в комнату вернулся Васька, который до темноты бегал по друзьям и знакомым, общался, делился новыми впечатлениями от прожитых каникул. Ну и выпивал, чего греха таить, так что вернулся Василий сильно под мухой, хотя на ногах еще держался. «Ваня, ты в курсе, что Звонарев из тюрьмы своим приятелям о тебе сообщил?» Заплетающимся голосом задал Ивану вопрос Васька. «Нет, да и откуда, я весь вечер тут просидел. Он обвинил тебя в том, что ты сдал его и его двоих приятелей полиции. Да я приятелей Звонаревских и не знаю вовсе», — фыркнул Ваня, но к сведению все же принял. «И в самом деле, стоит, когда он будет выходить с территории академии, почаще оглядываться, не идет ли кто следом. Эти фанатики борьбы за счастье народное, те еще тати, запросто могут со спины стрельнуть или ножиком ткнуть. И плевать им, что Ваня изначально для себя решил никаких дел с жандармами не иметь. Да я-то помню, как ты ругался на жандармов, когда тебя в кутузке они за то, что жизнь девушки спас, до ночи продержали. Не думаю, что побежишь к ним, случись после этого что-то такое, скорее сам пойдешь кулаками махать. Я даже этого не сделал, хотя сейчас понимаю, что, наверное, зря. Хоть не зря бы меня Звонарев в своих обидах обвинял. Ну, ты это, опаску все же поймей. Постарайся один без дела не ходить, меня зови, если что. Спасибо, Вась, за поддержку. Вот и весь разговор, а Лудильщиков с этого дня вместо кинжала стал с собой под кителем свой револьвер таскать. Под подмышкой в кобуре, хоть и неудобно дико, а что делать, а кинжал опять на дно своего чемодана закинул. Началась плановая учеба. Студенты-летуны, учащиеся на втором курсе, разделавшиеся с дополнительными предметами, все свободное время перебросили на изучение трех основных предметов. Не только же экзамены по ним сдавать, все жизнь дальнейшая после окончания училища может от этих знаний зависеть. Ваня не стал исключением, хотя в магическую лавку он все же сбегал, и не безрезультатно. Франц Карлович, дядя спасенной Ваней варвары, с легкостью просветил Лудильщикова, что на втором барьере уже 50 тысяч маны требуется, но самое главное, плюс к этому еще прана у мага расходоваться начинает. Именно с этим и связывают высокую смертность от прохождения второго барьера. Не у всех праны на ритуал хватало. Франц Карлович настоятельно посоветовал Ване, когда у того дойдет дело до прорыва второго барьера, начинать с барьера на выносливости. Именно она отвечает и за прану тоже, и обязательно под присмотром опытного целителя. А еще Ваня купил в тот раз для себя оставшиеся два зелья на плюс 3 характеристики, на ловкость и на интеллект, и не хотел покупать, просто поинтересовался, подействует ли зелье после прохождения второго барьера на характеристики, а то мало ли, вот, например, тренировки же перестают помогать. А владелец лавки, добрая душа, едва ли не в приказном порядке флаконы с зельем Ивану в руки впихнул, мол, расплатишься, когда разбогатеешь. Сказал, что не знает точно, и лучше на всякий случай Ване заранее зелье выпить, до того, как барьеры проходить задумает, и цену назначил прежнюю, по 1000 за флакон. Лудильщиков еще и эмофон торговца проверил. Совершенно бескорыстный человек, искренне расположенный к Ивану. Пришлось выложить запрошенные 2000. А потом Ваня взамен предложил здоровье Францу Карловичу бесплатно подправить. Так-то комплект средней диагностики со средним лечением, достойная заявка, не в каждой столичной клинике такое предложить могут, да и денег требуют за это немалых.